Глава 24. Алена. После слов о неприятностях воздух в просторной гостиной начинает потрескивать от напряжения. «С моей работой мне постоянно что-то грозит», — отмахивается Егор. «Вероятно, у тебя есть не вся информация о последнем деле», — темнит его отец. «Хочешь сказать, что ты в курсе расследования?» Взгляд майора тоже меняется. Похоже, сейчас я вижу его таким, каким видят коллеги или преступники. Это чуть проще, чем присматривать за Герой. В финансовых махинациях твоего брата не может разобраться даже мой бухгалтер. А уж Вениамин Исакович, сам знаешь, лучший в своем ремесле. Пап, не заговаривай мне зубы. Откуда у тебя информация по расследованию? Будем считать, птичка нашептала. И о чем же нынче шепчутся птички? Егор наклоняется вперед. Хозяин дома отвечает не сразу. Вначале он очень выразительно смотрит в мою сторону, будто спрашивает, можно ли. Лишь когда майор едва заметно кивает, откашливаясь, начинает. «Говорят, ты недавно папочку получил из Москвы по одному интересному делу». «Допустим, получил», — кивает майор. «Так вот, в этой папочке нет пары страниц. Они не самые важные. Об ублюдке, который творит нехорошие дела, в них вообще нет ни строчки. Но есть кое-что о следователе. Коломацком Игоре Валентиновиче. За последние 6 лет он не смог найти ни одной зацепки. Что там может быть интересного?» «Я бы сказал, что у него не было ни одного шанса». «А можно без этих загадок? 7 утра. Во мне ни кофе, ни завтрака». «Так уж вышло, что 5 лет назад Коломацкого Игоря Валентиновича внезапно навестил Кондратий. Ранним утром, прямо у него дома». «Что?» Егор кажется удивлен. «Официальная причина — что-то там с сердцем. Реальная?» Отец разводит руками. «Ходят слухи, что ему удалось таки напасть на след вашего преступника». «В материалах нет ничего ни о каких следах. Глухарь. А следователи там тоже голяк. Ты намекаешь на крота? Мы с тобой служим в разных ведомствах. Кто я такой, чтобы намекать на дела в вашем гадюшнике?» Хмыкает папаша. «Но вот то, что 35-летний здоровый мужик внезапно отдал Богу душу, мне сильно не нравится. А еще больше не нравится, что теперь этим делом занимаешься ты. Кому-то очень нужно, чтобы глухарь остался глухарем», — рассуждает вслух майор. «Оглядывайся, сынок», — совершенно другим мягким тоном произносит отец. «Смотри в обе стороны». Подойдя к Егору, он хлопает его по плечу. «Я всегда готов помочь тебе, но, к сожалению, не всегда могу успеть вовремя». На лице мужчины мелькает такая мука, что мне самой становится больно. За этим «не всегда могу успеть» наверняка скрывается какая-то своя история и, вероятно, с печальным концом. Мой страх опоздать домой оказывается напрасным. Сразу после красноречивого предостережения мы с Егором возвращаемся в машину и едем дальше. Первые пару минут я молчу. Хватает с меня и своих проблем. Но за пару километров до дома любопытство берет верх. «А что это за преступник такой, что за ним гоняются и в Москве, и в Питере?» «Ты про тайну следствия слышала?» С улыбкой косится на меня майор. «Вот она». «Да вы с отцом при мне половину дела обсудили. Это ничего? Или прикажешь все забыть?» «Я не хотел снова гоняться за тобой по улице». Майор притормаживает на красный свет и нахально притягивает меня за затылок для поцелуя. «Тебе угрожает опасность?» Смотрю в голубые глаза. «Мы почти чужие, и все же страшно за него». «Единственная опасность, которая мне угрожает, — это острая нехватка кофе в организме». «Быстро целует этот гад». «И нехватка тебя в постели». «Ты вообще можешь быть серьезным?» Расплываюсь по сиденью после поцелуя. «Мне кажется, ночью я несколько раз показал и доказал, какой я серьезный. Или надо еще? «Кто о чем, а ты о сексе». Никогда не понимала привычку некоторых людей закатывать глаза, а сейчас сама не могу удержаться. Из всех мужчин на планете мне достался самый озабоченный — сексуальный гигант с таким же гигантским эго. «Вряд ли тебе это будет интересно». Словно прочел мою мысль, майор вдруг становится серьезным. «Моя новая цель — серийный убийца. Урод уже 7 лет охотится за женщинами. 4 эпизода в Москве, 3 здесь». «Это маньяк?» По телу ползет холодок. «У нас не любят это слово». «Он их насилует?» «Не знаю, зачем я спрашиваю. Егор был прав, не стоило интересоваться». «Этот ублюдок получает удовольствие от другого». На щеках майора проступают желваки. «Он избивает своих жертв, мучает их до смерти, а затем клеймит». «Что?» Мой шрам между лопаток вспыхивает огнем. «Ставит клеймо, скорее всего, раскаленным перстнем. Точно мы пока не выяснили. Это теория криминалистов». «А где?» Голосовые связки не слушаются. Улочки Питера сливаются перед глазами в размытое пятно. За ребрами тишина. «Где?» Думая о чем-то своем, повторяет Егор. И тут же убивает меня ответом. «На спине, между лопаток».